Глава 18. Виталия отправили на грузовичке в сторону города проверить, не катится ли волна флороморфов в направлении лагеря. Так как там была открытая местность, решили, что никакой опасности попасть в неприятности, если не разевать варежку, быть не должно. Наталья Сергеевна набралась смелости и, как жена декабриста, поехала вместе с Виталием. Кажется, у них тоже завязывался роман. «Не так страшно умереть, как знать, что твоя кончина никому не интересна», — так пояснила Афоня внезапно возникшую потребность людей тянуться друг к другу. «Это да, сдох Максим и хрен с ним», — произнес Александр, приглашенный на планерку как человек, получивший доверие авансом по рекомендации сестры. «Ну чё, стратеги, есть у кого идеи, что делать дальше?» — спросила Афоня. «От себя поделюсь, что меня беспокоит сильнее всего. Во-первых, то, что реально спрятаться негде надолго. Во-вторых, ночь. Если у них сегодня вместо сна запланирована ликвидация нашей группы, как мы узнаем об их приближении? Горизонт принятия решений — это расстояние света фар от грузовика, то есть секунды. Если слух хороший, то еще метров 100 можно прибавить». «За это время даже растормошить никого не получится». «А что тут думать? Надо валить из этого места, отъехать километров на 20 и встать», — предложил Иван Петрович. «Они же не будут знать, куда мы уехали». «В случае, если по дороге нам не повстречается ни один зеленец», — парировал Семен. «А это маловероятно». «Ну, допустим, полями мы сможем пробраться незамеченными, но опять же, где спать людям, как организовать обнаружение твари хотя бы за пару километров? И самое главное, это уже третья причина. Каким будет долговременный итог такой трусливой тактики? Мы можем пойти по легкому пути и отказаться от борьбы. Но тогда вопрос нашей гибели – это случайность, которая непременно произойдет, и мы окажемся в ненужное время в ненужном месте». Афоня рассуждал как опытный выживальщик. «Смотрите, та банда флороморфов, которая нас гоняла, могла насчитывать 10 тысяч тварей, а могла и 30, и 50. Для нашего города вполне реальные цифры. А нас тут едва 50 человек наберется. Но какое сопротивление мы можем организовать?» — спросил Иван Петрович. «Слон и моська». «Мы играем дома, а это преимущество». Афоня снова почесал голову монтировкой. «А что, если нам поставить приору в карьер?» — предложил Семен. «И?» — Афоня посмотрел на него выжидающе. «Как только флороморфы появятся вблизи от нас, врубим музыку. Они же кинутся ее глушить, а мы предварительно обошьем машину сеткой, чтобы у них не сразу получилось и в карьер набилось как можно больше тварей. Нужно только заранее раскопать дорогу, чтобы они не смогли выбраться, а потом мы их отравим гербицидным аэрозолем или придумаем еще какой-нибудь способ уничтожить», — предложил Семен. «Хм, идея рабочая», — Афоня задумался, — «реализуемая. Так мы за раз сможем несколько тысяч зеленоидов аннулировать, а если бы нам еще пару машин с мощной акустикой, то и всех бы тут заколбасили». «Я подумал, что вместо гербицида в них можно закачать солярку», — предложил Александр. «Ее распылить в карьер, а потом поджечь. Произойдет взрыв паров». «А генераторы не рванут?» — спросил Иван Петрович. «Я бы не хотел работать с аппаратом, который может жахнуть в процессе использования». «Не должны. Я когда узнал от сестры, что вы собираетесь использовать их против зеленцов, почитал немного. Оказывается, многие смеси для обработки открытых пространств используют солярку в качестве основы», — поделился Александр. «Я бы туда еще бензинчику плеснул, чтобы наверняка бахнуло», — предложил Сергей. «Нет, рисковать не стоит. Аппараты и люди нам еще пригодятся. Соляры у нас навалом, смельчаков тоже. Пора приступать. Семен, Александр, с вас обрешетка приоры. Иван Петрович, с тебя подготовка обоих генераторов к работе. Сергей и Славка, вы на порядке. В случае появления тварей организовывайте упорядоченную посадку в машины. Заранее разделите людей на две команды и назначьте, кто будет управлять грузовиком с едой. Все поняли свои задачи?» Афоня посмотрел на команду. Тогда по местам!» Алина не захотела оставаться с народом. Ее немного раздражали разговоры женщин о ситуации. Они вели себя как типичные домохозяйки, слишком оторванные от погружения в ситуацию и мерящие ее какими-то своими домашними представлениями. Она сама уже понюхала пороху и понимала, как надо действовать. Ее позабавил такой диалог двух молодых мамаш. «Я читала, что зомби ничего не едят. Думаю, они скоро умрут от голода», — поделилась одна из них размышлениями. «А я читала, что они переваривают собственные внутренности, которые достались от человека. Они им больше не нужны», — сообщила вторая, непонятно откуда взяв совершенно неправдоподобную информацию. «Фу, какая мерзость! А на людей они зачем нападают, если не собираются есть? Мы им не нравимся. Они другие хотят, чтобы все стали зелеными». «Это звучит как призыв не выбрасывать использованные батарейки в мусорный бак. Я бы, может, и не была бы против стать одной из них. Не есть, не толстеть, но уж больно они странные, даже шибанутые. Если бы существовал обратный процесс, то еще можно было бы задуматься, а так нет. Навсегда остаться зеленой не хотелось бы». Алина поняла, что если попытается их в чем-то убедить, например, в том, что флороморфы, кроме внешности, не имеют к человеку никакого отношения, и их «я» не остается в зеленом теле, то опустится на их уровень альтернативной реальности с гаданиями, проклятиями, магией, картами Таро. Сноха Ирина была примерно из их круга и потому не могла удержать ее внимание надолго, даже с такими милыми племянниками. Алина увидела, что Семен и Александр направились куда-то вместе и, решив, что это хороший знак, поспешила за ними. «А что не с Ириной?» – поинтересовался брат. «Там полно нянек и без меня», – соврала сестра. «Ты смотри, Альк, не думал, что ты такая пацанка», – усмехнулся Александр. «Безбашенная. Тебе не хватало огонька в жизни, что ли?» «Всего мне хватало. Просто я заметила, как сильно отличаюсь от стандартной женщины своего возраста. Даже подумать не могла, что меня будут бесить их пустые разговоры». Алина не смогла сдержаться. «Для них эпидемия как модная волна. А может, ничего, зеленая сейчас в моде», – манерно произнесла она. Семен с Александром рассмеялись. «Не, в ближайшие 100 лет у людей сохранится иммунитет к зеленому цвету. Я думаю, даже цветы на подоконниках разводить перестанут», – предположил брат. «Мы проморгали момент, когда растения из безобидных существ превратились в убийц». Троица остановилась у приоры. «Садитесь, прокачу», – предложил Александр. Семен с Алиной сели на заднее сиденье и сразу же поцеловались. «Давно это вы?» – спросил брат, заметив их милование в зеркале. «Да 2 дня», – ответила Алина, – «считай вечность». «Поздравляю, а то я стал переживать за сестру, что с ней что-то не так», – признался Александр. «Не переживай, с ней все хорошо, просто нам нужна была ситуация, чтобы раскрыться», – пояснил Семен. «Да уж, ситуация самая подходящая. За эти 2 дня можно узнать о человеке гораздо больше, чем за всю жизнь». Александр подъехал к стопке решеток для армирования. «Ты кто по профессии?» – обратился он к Семену. «Инженер, наработал автослесарем». «Так ты лучше меня понимаешь, что делать?» – обрадовался Александр. «Вот удача так удача, да, сестренка?» «Я хотела художника», – пошутила Алина с серьезным лицом. «Нахрена он тебе?» «Чтобы меня рисовал и продавал в галерее. А если бы не брали, то рисовал бы сразу деньги». Александр и напрягшийся Семен, не сразу понявший по Алине, что она шутит, рассмеялись в голос. «Все, хватит ржать», – остановил Александр веселье. «Пора и поработать». В вагончике бытовки хранились инструменты. Пригодились гидравлические ножницы для разрезания сетки и моток проволоки, которые скрепляли каркас. Семен сделал люк, чтобы забираться и выбираться из салона машины. Роль замка играли 2 карабина, снятые из сумок кого-то из спасенных людей. В случае опасности мотать проволоку уже могло не остаться времени. Забрался в машину и проехался вокруг лагеря. Остановился рядом с Афоней, колдующим над аэрозольным генератором вместе с Иваном Петровичем и вернувшимся из поездки Виталием. «Ого, безумный Ганс, воин альпийских лугов!» — рассмеялся Виталий. — Брутально под стать музлу. — Как вам? — Семен попросил оценить их работу. Афоня подошел и с силой подергал за решетки. Они скрипели, но держались. «На первый взгляд надежно», — оценил он. «Виталий, тебе включать музыку». «Мне?» — он удивленно выставился. «Я у вас что, расходный материал? Как я выберусь из карьеры, если вы разроете дорогу?» «Я опущу ковш с веревкой и подниму тебя», — пояснил Афоня. «А если что-то пойдет не так, значит, бросим веревку руками и поднимем. Не переживай, никто в беде тебя не оставит. Семен и Александр займутся бронированием кабин экскаваторов. Вот я и Иннокентий будем в огромной опасности, когда твари полезут со всех сторон». «Вы что, собираетесь копать?» Виталий не понял всего замысла. «Нет, генераторы будут стоять в ковшах и опущенными в карьер, чтобы ветер меньше разносил туман». «А кто подожжет его?» – спросил Семен. «Я», – спокойно ответил Афоня. «Каким образом?» Он решил, что их командир решил пожертвовать собой. «А ты снимешь сирену с сигнализацией и оставишь между проводами небольшое расстояние. Когда наступит час Х, я зажму на брелоке режим «Паника». Ток побежит по проводам, и когда он добежит до отсутствующего рупора, между ними проскочит искра. Надеюсь, ее хватит, чтобы воспламенить взрывчатую смесь. А если нет, у меня предусмотрен запасной вариант». Афоня показал рогатку из свежего дерева и резинки из автомобильной камеры. В качестве снаряда он собирался использовать пропитанный чем-то едко пахнущим шарик из ветоши. «Ткань, отработанное масло, немного марганцовки и камешек для веса», — разъяснил он состав снаряда. «Есть опасность, что устройство на один раз, максимум на два. Я пробовал, горит жарко, резина может не выдержать, да и из кабины не больно хочется высовываться, и радиус поражения взрыва нам неизвестен. Не хотелось бы остаться контуженным на всю жизнь». «Смотрю, мы здорово подготовились. Осталось дождаться, чтобы враг повелся на нашу провокацию». Виталий заглянул в салон «Приоры». «Мне б такую тачку. Наталью Сергеевну покатал бы по городу». «Не уверен, что она оценит». Семену показалось смешным, что нормальную женщину можно завлечь подобной ерундой. «Много ты понимаешь в женщинах». Виталий посмотрел в сторону Алины, занимающейся племянниками. «Зайцева не женщина, она демон в женском обличье, просто шифруется пока, примеряется, какой из твоих любимых грехов использовать, чтобы ты добровольно подписал договор». «Но-но, это моя сестра», — предупредил Александр. «В каждой женщине сидит демон. Вопрос в том, как ты будешь с ним справляться», — произнес он со знанием дела. «Если в твоей девушке его нет, то у нее, скорее всего, и ума нет. Демонам тупые неинтересны». «Так, народ, сейчас у нас другая война. Демоны подождут». Афоня кивнул в сторону экскаваторов. «Ребята, надо их тоже обшить, чтобы мы могли спокойно работать. Приступайте, а я сгоняю в сторону города на разведку. Если увижу их рядом, сообщу по рации. Будьте готовы быстро посадить людей в машины и ждите меня». Он сел в развозной грузовичок и уехал. Иннокентий и Виталий занялись приготовлением смеси для аэрозольных генераторов и заправкой. Александр и Семен взялись обшивать кабины сеткой для армирования. Стекла пришлось разбить заранее, чтобы закрепить сетку надежнее. «Если твари полезут доставать нас из скорлупы, стекла все равно побьются в первую очередь», — решил Иннокентий. «А какая скорость у этих тракторов?» — поинтересовался Виталий. «Километров 20 максимум». «А как вы собираетесь на них убегать от толпы зеленых? Они же будут идти по пятам. Мы рассчитываем, что большинство из них свалится в карьер, а с остальными как-нибудь разберемся». «А если нет?» Александр подумал, что у них имеется запасной план. «Если нет, то судьба». Иннокентий развел руками. «Нет, так не годится», — возмутился Виталий. «Никаких жертв нам не надо, только если кто-то случайно попадется. Нас слишком мало. Каждый человек на счету. Мы должны беречь себя». Иннокентий снисходительно улыбнулся на пламенную речь Виталия, но ничего не сказал. Генераторы заправили и оставили ждать часа Х. На клык одного из ковшей закрепили трос и проверили, достает ли он до дна. Его длины хватило, чтобы Виталий уцепился за край. Семен самолично снял сирену сигнализации и выставил зазор между проводами, необходимый для проскакивания искры. Пробный запуск режима «Паника» показал, что затея должна сработать. Все было готово к тому, чтобы принять зеленую волну флороморфов. Семен открыл ключевск-очевидец. Узнать, не видели ли жители массового движения зеленцов в направлении карьера. Оказалось, что в сети находилось всего три пользователя, одним из которых был он сам. Остальные, вероятно, люди, находящиеся здесь же. Хотелось верить, что горожане просто не имели возможности зарядить телефоны. Рация в руке Иннокентия резко ожила, вызвав прилив холодного пота. «Они в 3 километрах от нас, идут не с той стороны, откуда ждали. Собирайте людей в машины и через 3 минуты заводите шарманку. Пусть Виталий едет навстречу мне, чтобы твари услышали звук и повелись на него, как на ориентир». «А ты где едешь?» – спросил Иннокентий. «По дороге на Покровку. От вас ехать как в город, но через 1 километр на 1-м перекрестке налево», – пояснила Фоня. «Я не спешу. Хочу, чтобы они от меня не отставали, так что встретимся за поворотом». «Их много? Тьма!» «Ну, поехали, что ли?» У Виталия от волнения затряслись руки. «Все будет нормально. Держись от них на удалении», – посоветовал Семен. «Только бы машина не подвела». Виталий откинул решетчатый люк и забрался в салон. «Будьте наготове меня вытаскивать». «Конечно», – пообещал Иннокентий. Виталий завел машину. Взгляд у него был таким, как будто он заранее решил принести себя в жертву. Проезжая мимо забеспокоившихся людей, он посигналил. Наталья Сергеевна помахала ему платочком, как жена, провожающая любимого на войну. Иннокентий остался у экскаватора, остальные направились к оборудованным для перевозки людей грузовикам. «Как сразу все стало просто и понятно», – заметил Семен про отношения Виталия и Натальи, но имея в виду и себя с Алиной. «Никаких тебе условностей и недомолвок, а то ходили мимо друг друга, носами вертели. Чтобы стать лучше, люди так и ждут, чтобы стало хуже», – пошутил Иван Петрович. «Не для нас хорошая жизнь, не для нас», – задумчиво произнес Александр. «Ценить простое разучиваемся, теряется чувство меры, разумной достаточности и хочется самого лучшего. А этот процесс – ловушка, потому что ему нет конца». «А как нам это поможет в борьбе с зеленцами?» – поинтересовался Иван Петрович. «Дружнее будем», – сходу ответил Семен. «Глядишь, и у нас откроется коллективный разум, если мы отвернемся от эгоистичного поведения к доброжелательному коллективному». Когда-то люди уже стояли перед таким выбором. На Земле одновременно жили неандертальцы, крупные, сильные индивидуалисты, и кроманьонцы, поменьше ростом, послабее, вынужденные объединяться в коллективы, чтобы противостоять вызовам. В итоге коллективизм победил индивидуализм, а человечество двинулось вперед. Сейчас мы неандертальцы, а зеленцы – коллективисты. И чую, если мы не выучим уроки, нас скоро не станет», – поделился исторической аналогией Александр. «Сдается мне, что уже поздно пить боржоми», – Иван Петрович усмехнулся. «Не успеем мы переделаться. Надо постараться». Александр подошел к своей семье и подхватил дочь на руки. «Ну что, пришло время снова кататься. Садитесь в кузов, папа повозит вас на большой машине». «Саша, может, в кабину?» – шепотом поинтересовалась супруга. «Не думаю, что детям стоит видеть, как мы давим зеленых человечков», – пояснил супруг. «А точно, я не подумала об этом». «Народ, грузимся в машины, как договаривались, без суеты, без ругательств», – громко оповестил людей Семен. «Флороморфы находятся примерно в 3 километрах. Это значит, что у нас имеется в запасе 20 минут или больше». «Это было лишнее», — заметила Алина про последнюю реплику. Народ, услышав, что зеленцы движутся сюда, забыл со страха обо всем. Началась давка, крики, ругательства и прочие атрибуты панического настроения. «Блин, не думал, что они настолько неконтролируемые». Семен стоял рядом с Алиной и смотрел, как люди грузятся в кузов машины, которой предстояло управлять ему. «Флороморфы при их персональной тупости организованы намного лучше благодаря всеобщему управлению, а мы сейчас как уникальные снежинки, ни черта не знаем, как координировать между собой. Алину мучили те же сомнения. Пришлось немного поучаствовать в процессе погрузки, чтобы ситуация не усугубилась. Конечно, случись катастрофе продолжится долгое время, люди вынуждены были бы обрести навыки дисциплины, приоритета и прочего, что помогало выживать. Однако сейчас на этот хаос было тяжело смотреть, осознавая, насколько вчерашние культурные люди превратились в сброд, лишенный элементарных навыков социального взаимодействия. Семен проверил крепость конструкции, накрывающей кузов, и сел за руль. Алина ехала с ним, и одно место оставили Виталию. Александр уехал подальше, а Семену предстояло подобрать товарища в ответственный момент. Каким бы замечательным и продуманным ни являлся первоначальный план, ситуация могла пойти по совсем другому сценарию. Вначале прилетел грузовичок и остановился у экскаватора. Афоня прыгнул за рычаги, а Иван Петрович за руль и укатил вслед за Александром. Виталия вначале услышали, прежде чем увидели. Приора, грохоча басами, пролетела сразу в карьер. Виталий лихо дрифтанул, поднимая колесами веера рыжего песка, и сразу сел на днище. Иннокентий, ожидающий этого момента, раскопал последнюю узкую полосу дороги, позволяющую выбраться из карьера. Виталий хоть и знал, что его спасут, но момент, когда он понял, что ему уже никак не выбраться без посторонней помощи, дорого обошелся его психике. Он бежал к стене карьера, где вниз неторопливо опускался трос. Упал несколько раз, не сумев перескочить непослушными ногами через накатанные грузовиками глубокие колеи. Ему казалось, что поверх громкой музыки он слышит топот приближающейся зеленой толпы. Трос опускался слишком медленно, а толпа, наоборот, обгоняла время. Наконец он подпрыгнул и ухватился за край, не обращая внимания на то, что он колючий и царапает руки. Афоня вытянул его и поставил на место. Флороморфы были совсем рядом, а Виталию еще предстояло поставить аэрозольный генератор в ковш. «Не суетись!» — выкрикнул Афоня через решетки. «Успеешь!» Он поставил ковш так, чтобы ему осталось только затолкнуть его. Семен, наблюдавший за товарищем, хотел уже выпрыгнуть из машины и помочь, но Алина остановила его. «Ты не можешь так рисковать, у тебя люди», — напомнила она. «Ну что он так копается?» Семен посмотрел в зеркало заднего вида. Первые зеленцы уже обогнули вагончики и неслись со всех ног широким фронтом прямо к ним. Иннокентий уже запустил собственный генератор и заполнял карьер белым туманом. Виталий в порыве истеричной активности умудрился свалить генератор на бок. Афоня чертыхнулся и выскочил из кабины, рискуя планом. Помог поставить на место, затолкал в ковш и завел аппарат. Семен увидел, что флороморфы уже начали валиться в карьер. Оставшись без ориентирования, они не могли понять, что перед ними обрыв, бежали вперед и сходу проваливались в пустоту. Но их было так много, что они начали охватывать карьер со всех сторон. Пришлось трогаться с места, чтобы не очутиться посреди них. И это тоже не было задумано планом. Афоня, после того, как генератор заработал, бросился в кабину экскаватора. Виталий растерялся. Ему по ситуации надо было бы забраться туда же, а не ждать, когда его сможет подобрать Семен. Но он вначале бросился навстречу грузовику, но поняв, что это опасно и он может не успеть, вернулся к экскаватору и буквально залетел ему на кабину. Возможность спасения Виталия сильно уменьшилась. Он был уязвим, потому что флороморфы запросто достали бы его оттуда. Оба генератора выпускали клубы белого тумана, опускающегося на дно карьера. Семен прибавил скорость и посигналил, чтобы привлечь внимание товарища, залипшего на бегущих в его сторону флороморфах. Это тоже оказалось ошибкой. Звук клаксона сбил часть тварей с пути в карьер, и они направились в сторону грузовика. Где-то в их методичке он все еще значился в приоритетных целях. Виталий увидел, что грузовик приближается к нему. Дождался, когда он встанет позади экскаватора и прыгнул сверху на решетки. Еле удержался, когда они отпружинили, упал на живот и, крича от страха, ухватился за них. Одновременно в борта ударили десятки кулаков флороморфов. Люди в кузове, не знающие, что происходит снаружи, завопили от страха. Семен дернул машину вперед, пробивая проходы в зеленой массе, уплотняющейся с каждой секундой. Еще мгновение, и грузовик завяз бы в ней напрочь. Алина, когда машина вырвалась из плена и помчалась в безопасное место по пустой дороге, с трудом оторвала руки от скобы на передней панели, за которую держалась. У Семена глаза стали шире обычных в два раза. «Ты как?» – спросил он у Алины. «Как-то так». Она посмотрела на скрюченные пальцы. «А ты?» «Еще не понял. Виталий где?» «Кажется, наверху». Семен надавил на тормоз и остановился. Выскочил на ступеньку и посмотрел поверх кузова. Виталий, бледный как полотно, лежал на решетках. «Давай спускайся в кабину, пока я тебя не потерял», — приказал Семен. «Ага». Товарищ медленно пополз вперед. Семен бросил взгляд в сторону карьера. С этого расстояния экскаваторы, разъезжающиеся в стороны, едва виднелись. И вдруг сверкнула вспышка, от которой в сторону разошелся белый купол взрывной волны. За секунду она долетела до грузовика, изрядно хлопнув по ушам.